чтобы не ловить поминутно в зеркальце его взгляд, не мучиться попусту, подобно 15-летней девчонке, у которой впервые дрогнуло сердце. Дрогнуло, да. Впервые, да. Впрочем, Максим смотрел теперь только на дорогу, крутил баранку и уныло напевал на мотив бессмертного магомаевского шлягера. По переулкам бродит лето, вихри снежные крутя. То, как зверь, оно завоет, то заплачет, как дитя. Так выпьем, добрая подружка, бедной юности моей. Выпьем с горя, где же кружка, сердцу будет веселей. С тобою связан навеки я, ты жизнь и счастье, любовь моя. Хорошо бы, ох, хорошо бы, но... Ну вот что, Кира, зеленые глаза опять заиграли в зеркальце. Давайте выясним отношения. Я вас еще не поблагодарил. Не знаю, понимаете вы или нет, но вы мне жизнь спасли. Кира заморгала изо всех сил. Еще миг, и она разрыдается от счастья. Сердце растаяло и растеклось по телу душистой медовой сладостью. Поэтому вы можете быть совершенно спокойны за вашу дальнейшую судьбу. Суровым голосом человека, дающего предсмертную клятву, продолжал Максим. «Не опасайтесь никаких подлостей с моей стороны. Я вам обязан жизнью, и я вас не выдам, даже если на нас налетит милиция. Довезу до Нижнего Новгорода или куда скажете, даю слово. Не мое дело вас осуждать. В конце концов, ваша жизнь — это ваша жизнь, а моя — это моя». «Увы, да». «Обещаю, никак в ваши дела не лезть». «И слово ты, конечно, сдержишь. Так что перестаньте тыкать в меня этой пустой пушкой и давайте немножко расслабимся. Предлагаю для начала чего-нибудь где-нибудь поесть, потом заправить машину, потом поискать гостиницу. Хотя можно спать и в машине, если вы не...» Он запнулся. «Я не», — сухо произнесла Кира, понимая, что имеется в виду. «Ценю вашу благодарность и постараюсь вам поверить. Но в гостиницу лучше не надо, там нужен паспорт, да и безумно это деньги. Переночуем в машине. А поесть — это мысли хорошие. И позвонить. Мне нужно позвонить. Вы Ростов знаете? Здесь где-нибудь есть переговорный пункт?» «Теоретически есть», — задумчиво сказал Максим. «А практически...» Опыт жизни учит меня, что в субботу вечером это нереально. Разве что на вокзал ехать, но там милиция, народу много. Он умолк, и Кира оценила его деликатность. Да, углубляться в большие города ей вряд ли стоит. Разве что опять упакованный в паричок и сарафанчик. «Кстати!» — хлопнул себя по лбу Максим. «Позвонить же можно и по сотовому!» «Можно», — кивнула Кира, в очередной раз присвоив себе почетное звание наипершей, наилепшей идиотки. Что мешало ей взять с собой в Коктебель сотовый телефон? Ничего, только желание оказаться подальше от цивилизации. Ну, оказалось. Теперь довольна? «Позвонить-то по сотовому можно. Да ведь кто даст, как говорится?» «Я», — вскинул брови Максим. «А где вы его возьмете?» — не поверила Кира. «Да в моем кейсе». И, придерживая руль левой рукой, Максим быстро пробежал пальцами правой по кнопочкам кодового замка. Кира невольно ахнула. «Не волнуйтесь», — усмехнулся Максим, — «он у меня дрессированный, кусает только чужих». Да, кейс распахнулся. Не настолько, впрочем, широко и гостеприимно, чтобы Кира смогла в него заглянуть. Так себе, щелочка небольшая приоткрылась, однако через секунду Кире был вручен сотовый телефон, вернее сказать, телефончик. «Ой», — сказала она восхищенно, — «какой хорошенький, как игрушечка. Я такой только в Америке видела, у одного очень крутого бизнесмена». Максим поглядел на нее задумчиво, потом быстро отвел глаза, и Кира поняла, что он едва справляется с желанием поинтересоваться дальнейшей судьбой этого бизнесмена. Она обиделась было, потом вспомнила, как Мейсон Моррисон клялся положить к ее ногам весь земной шар и умолял хотя бы на минуточку встретиться. О, только короткая, ни к чему не обязывающая встреча, ничего более, с личным врачом султана Шарджейна —